Глава 6. Следы человека. Лежать. Тихо, не шевелясь. Зажмурив глаза до белых разбегающихся точек. Тогда они подумают, что Алина спит. Поснуют по комнате, обнюхают, подуют в затылок и уйдут. И черная каша, плотная, с комьями станет воздухом, и Алина снова сможет дышать. В дальнем углу у шкафа шевельнулась. Поскреблось, свило гнездо из пыли и ниток, затихло. Со стула шмякнулось студенистое, поползло, оставляя по полу широкий слизкий след. Сказала «фух» и мрачно уставилась в спину. Надо бы лампу, только руку протянуть, но рука не слушается, лежит под подушкой сломанной веткой. Они выходят из щелей в середине ночи, голодные, злые, жадные до прерванных снов. Стоит очнуться, и ты уже добыча, и тебя едят тонкими, сильными хоботками. Хуже этих гостей только люди, трущиеся в темноте под чужими окнами. Вот как сейчас. Шарк, шарк, а потом скрип и слабый, короткий кашель. Зачем он пришел? Он! Алина точно слышала, что кашель мужской. Зашторено, и внутрь заглянуть нельзя, но этаж-то первый. Если он встанет на цыпочки, то дотянется до стекла, и тогда... Дребезг, брызги осколков, сорванные занавески. И хриплое «Здравствуй!» из кривого, пахнущего гнилью рта. Тук-тук-тук. Одеяло стало тяжелым, и Алина сбросила его на пол. Села на постели, прижав колени к груди. Прислушалась. Ничего, даже мамин храп за стенкой стих. И вдруг вернулось тук-тук-тук, и стекло заныло под чьим-то скребущим пальцем. Алина схватила со стула халат, прикрылась, спустила с кровати одну ногу тук-тук-тук. Задышала часто, хотела крикнуть «Мама!», но голоса не было, и рот разинулся впустую. Брошенное одеяло казалось спящим сторожевым псом. «Шагни через пса, и уже ничто не спасет тебя. Не спасет от того, кто стоит внизу, в грязно-желтом облаке лещины». Тук-тук-тук. Алина на цыпочках подкралась к окну. Просто сдвинуть край занавески и посмотреть. Телефон рядом, если что, можно набрать 02. За ним приедут, его заберут, и кошмар закончится навсегда. Она шевельнула легкую ткань и заглянула в щель. Оттуда, подсвеченные дальним фонарем, смотрели чьи-то темные глаза. «Зяблик!» — ахнула Алина и чуть не расплакалась. Нырнув под занавеску, она дернула крючок шпингалета и приоткрыла тяжелую створку. Ночь, вязкая как смола, влилась в комнату. «Чего тебе надо?» — выдавила Алина и добавила обиженно. «Идиот!» «Ты хотела поговорить. Давай поговорим». «Вот самое время сейчас, ага». «Ну, как знаешь». Зяблик пожал плечами и отвернулся. «Нет, нет», — испугалась Алина, — «не уходи». «Тогда впусти меня в дом». «В дом? Через окно? Ночью, когда приличным девочкам полагается мирно сопеть в подушку? Когда мама спит совсем рядом и одновременно бдит, так как это умеет только она? Ладно, через 20 секунд». Алина надела халат и прыгнула обратно в постель, натянула одеяло до подбородка, стала ждать. Зяблик влез почти бесшумно и прикрыл за собой окно. «Стульчик подставил», — ответил он на удивленный взгляд. «Летать не умею, а ты умеешь?» «Какой стульчик?» Звонко спросила Алина, ее вдруг затрясло, сильно, до клацающих зубов. «Красненький, с выбитой спинкой». Зяблик скинул ботинки и куртку, забрался с ногами на кровать. «Ты что, из стульчиков боишься?» «Я всего боюсь». Алина ткнулась мокрым носом в пододеяльник. «Боюсь, что ты исчезнешь. Боюсь, что мама проснется, а мы тут сидим. Боюсь, что под кроватью Морра. Мне очень страшно. Одной. Почему тебя так долго не было?» «Потому что зяблик — птица вольная. Хочу — прилетаю, хочу — пою на рябинке. Не был, значит, не хотел». Мама в соседней комнате забурчала во сне. Диван под ней поскрипел басом и умолк. Алина отмерла, разжала кулаки, но зубы ее продолжали мелко стучать. «Сказать секрет?» — зяблик облокотился о спинку кровати. «Скажи», — оживилась Алина. «Только это будет не мой секрет, а твой». «Ты не можешь знать». Алина свернулась клубком и выставила ухо. Он зашептал на низких нотах. «Ты в меня влюбишься скоро. Если сегодня здесь вздохнешь 8 раз, я, пожалуй, буду считать». Алина засмеялась, ноги начали теплеть, и горло перестало быть осклизлым. «Вообще-то я уже влюблена. Тебе без шансов, ясно?» «Ух ты!» — в темноте сверкнули белые зубы. «Расскажи-ка, что за тип?» «Игорь. Он красивый, умный, сильный, и мы уже почти целовались». «Один». «Кто один?» — не поняла Алина. «Ты вздохнула первый раз. Я веду счет. А парнишка твой, хлыщ, поиграет и бросит. Срок вам до Нового года, не дольше». «Сам ты, хлыщ», — обиделась Алина, — «не знаешь человека, а говоришь?» «Ну ладно, ладно», — зяблик толкнул ее ногой, — «не злись. 2». За окном кто-то побежал, потом завозился, чертыхаясь, и припаркованная рядом машина гневно завопила. Алина выскочила из-под одеяла, проскользила по полу, приникла ухом к двери. «Как там мама?» Крик сирены оборвался, и из маминой комнаты донеслось глухое «хрррр». «Не проснулась», — выдохнула Алина и тут же стыдливо оправила халат. Но зяблик на нее не смотрел, то ли смущать не хотел, то ли думал совсем о другом. 3. Залезай обратно, замерзнешь. «А ты в какой школе учишься?» Алина села на краешек и укрываться не стала. Ноги ее наконец согрелись, а зубы успокоились и перестали плясать. «Ни в какой. 4. «Подожди!» — она напряглась. «Сколько тебе лет?» 16, я ж говорил. «Почему тогда не учишься?» «Не хочу». Зяблик вытянул из кресла плед и набросил ей на плечи. 5. «Ну хватит уже!» Алина хохотнула и кинула в зяблика подушкой. «Сказала же, люблю другого!» «Дзынь!» За стенкой проснувшаяся мама уронила ложечку. Нашарила ногами тапки, встала, поплелась в кухню. «А если она зайдет?» — одними губами спросила Алина. «Нет», — также губами ответил зяблик и устроился поудобнее. Зашумел, отплевываясь, кран, забулькала в стакане вода. Мама попила, откашлялась и налила еще немного. Что-то сказала, кажется, назвала время и двинулась обратно. Алина, схватив зяблика за руку, ждала, пройдет мимо или все-таки заглянет. Прошла. Скинула тапки, забралась в постель, утихла. «Фух, я чуть с ума не сошла», — Алина вытерла взмокший лоб. «Уверена?» — хмыкнул зяблик, — «что не сошла». 6. «Послушай», — вскипела она, — «я столько не вздыхаю». «Вздыхаешь, разумеется. Кстати, так обычно и влюбляются, ничего не замечают, а потом раз и 8 вздохов, и привет, осталось 2. «Ну тебя!» — Алина ткнула его в плечо и почему-то всхлипнула опять. «Не пропадай теперь, слышишь?» «По обстоятельствам. Мне найти кое-что надо. Занят буду позарез. А ты бери меня с собой». «Поглядим. Если решу, дам знать». «Как? Ты есть в какой-то соцсети?» — с надеждой спросила Алина. «В сети бывают рыбы», — усмехнулся зяблик. «Вы рыбы, я нет». 7. «Ложись-ка спать, давно пора». Он кинул обратно подушку, и Алина пристроилась на бочок, как маленькая. Одеяло было холодным, будто полежало на льдине, но уютным. Глаза закрылись, и захотелось сию минуту разом нырнуть в глубокий сон. «А я знаю, кого ты боишься», — сказал негромко зяблик. «Отстань», — улыбнулась Алина. «Ты боишься Хасса Павла Петровича, человека и свинью». «Что?» — она хотела подняться, но не хватило сил. Голос зяблика вел ее по узкому коридору и спрашивал. «Почему боишься? У него большие уши, у него большие зубы, а копыта? Ты копыта его видела?» «Нет, нет, нет», — отвечала Алина. Коридор становился шире, спускался вниз. Оттуда снизу шепнули 8. И в коридоре выключился свет. «Разве так можно, детка?» Мама стояла у открытого окна, нечесанная, сонная, с отлеженной щекой. Ночнушка едва доставала ей до колена, и она походила на толстую девочку, не вовремя вынутую из постели. «Ну что ты таращишься, а? Зачем ты открыла на ночь окно? По улицам шляются всякие, а у нас первый этаж, думать надо, милая, мозги-то есть?» «Доброе утро, мама», — примирительно сказала Алина. «Не подлизывайся», — мама захлопнула створку. «Я сержусь и хочу, чтобы ты это знала. А одежду-то набросала. Сколько раз, говорено, складывай аккуратно на стул. Нет, куда нам? Мы слов не понимаем». Она схватила свитер и начала трясти его, словно свитер весь от горлышка до манжет был в липких сахарных крошках. Затем пришла очередь джинсов. Взлетев, они больно шмякнули маму пряжкой ремня и выплюнули из штанины белый конверт. «Ох!» — сморщилась мама и швырнула джинсы на пол. Алина потянулась за непонятным конвертом, но не успела. Мамина рука уже схватила его, чуть замяв у левого края. «А? От З? Что за бред? Откуда это взялось?» Расцветая пунцовым, Алина вцепилась в край матраса. «Это мы с девочками играем. Ну, знаешь, всякие анкеты, какой цвет ты любишь, с кем хочешь дружить. Песенки переписываем». «В 10-м-то классе?» Мама посмотрела на нее с досадой. И вдруг обмякла, тряпичной куклой осела на кровать. «Делай ты, что хочешь, только окна на ночь закрывай, прошу тебя». Алина спрятала в ладонях спасенное письмо, конверт дышал и похрустывал, торопил: «Открой меня, открой!» Но при маме она не могла и, сжимая теплый прямоугольник, гадала, что там внутри. Исполнив привычную арию «Ты нездорова и надо от всего беречься», мама пошла собираться. Второклассников везли на воскресную прогулку. Алина сползла под одеяло, легла щекой на письмо. От конверта пахло поздней травой, что кочками растет на пустырях, желтыми кленами и как будто перьями птицы. Провертев дырку наружу, чтобы впустить немного света, Алина надорвала бумагу. Всмотрелась. Написано вкривь и вкось, видно на мягком и в попыхах. Буквы прыгают, толкаются, кренятся на разные стороны. Когда у девиц приострые коленки, они не суют их в нос заезжим менестрелям, даже если пускают таковых в свою постель. Не фыркай, носки у меня были чистые. А у тебя? Кстати, ты вздохнула 8 раз и теперь моя, со всеми коленками. Помни об этом. Твой З. Письмо выпало из пальцев и осталось лежать, так же тихо, как и сама Алина. Конечно, ни в какие 8 вздохов она не верила. Зяблик друг, причем двинутый на всю голову, в таких не влюбляются. Если бы вот здесь, на его месте, ночью сидел Игорь, Алина изошла бы на мурашки, вся. И бабочки бы порхали, и не только в животе. Алина обняла подушку, потерлась о нее кончиком носа. Игорь. Самый-самый красивый. Зяблик тоже ничего, но до Игоря ему, простите, как до телебашни. Чайник в кухне заверещал, и мама поспешила снять его с огня, застучала по тарелке, видно, принялась за кашу. Алина стала гадать, какая сегодня каша. По запаху было неясно. Не справилась и мысленно попросила, чтобы пшённая. Бедная мама. Сидит там одна, намазывает масло на булку и даже не догадывается, что Алина нахально соврала. И соврет еще много раз, и радоваться будет, как гладко выходит. В последний раз Алина вертелась на этой сковородке, когда лечилась у психотерапевта с родинкой. После каждой встречи мама спрашивала: «Ну как?» И в глазах ее плясали тревога и любопытство. Алина, оскорбленная последним, сочиняла от души. А мама верила. Верила и хвалила доктора, и жаловалась, что девочка у нее сложная, а все потому, что без отца. Мама никогда не говорила глупого «мужики козлы», но думала, похоже, именно так. Она не принимала мужской помощи, отваживала от Алины мальчишек и сетовала, что дочь похожа на деда, а он как-никак тоже мужик. С годами она полнела, обвисала там и тут и все гуще красила волосы. «Для себя, детка, только для себя». Однажды, лет 5 назад, мама понравилась дядьке с кривым пробором и усами на пол лица. Веселый был дядька. Алине конфеты приносила, порой и пирожные. Мама тогда сильно посвежела, вытащила с антресоли туфли с каблуком. Платье пошила с широким поясом для талии. Талия и правда появилась, а дядька вскоре исчез. Как сказала мама, побоялся взять с ребенком. С тех пор тема мужиков, и так не слишком популярная, закрылась навсегда. В кухне шло купание посуды. Звон стоял такой, что Куравлёвы, соседи справа, наверняка попадали с кроватей. Алина потянулась и тут же спрятала обратно пятку, вылезшую из-под одеяла. За ночь в открытое окно надуло холодным. Вообще-то насчет окна мама была права. Зяблик ушел еще до утра, и кто угодно мог подпрыгнуть, подтянуться на сильных руках и сожрать спящую Алину вместе с ее плохо сложенными джинсами. Например, это мог быть Хас Павел Петрович. Да-да, тот самый, который выбирает своих жертв поближе к Алининому дому. Тот самый, что хохочет, словно гиена, и прячется неизвестно где. «Ухожу!» — мама покрутила дверной барашек. «Каша на плите!» «Какая каша, мам?» — крикнула Алина сквозь картонную стену. «Манная, конечно, сегодня же воскресенье. Вставай!» Привязанность каш к дням соблюдалась мамой почти неукоснительно, но Алина порой надеялась на сбой кашного графика и расстраивалась, когда график побеждал. «До вечера, детка!» Хлопнула дверь, проскворчал ключ, и Алине заложило уши от внезапной тишины. Она поежилась, натянула до подбородка одеяло и стала думать дальше. «Итак, Хас, влез бы, влез непременно. Или нет? Зачем ему это? Если только он не вспомнил, что где-то здесь его бывший дом». Алина вспотела затылком, вскочила. «Может, не зря так волнуется мама? Может, она знает что-то страшное?» Да, в интернете ничего путного не нашлось, но хорошо ли Алина искала? И постят ли вообще в интернете сведения о детях маньяков? «Эх, мама, мама, скрытная ты душа! Погоди, упрямая вся в отца дочка вытряхнет из тебя то, что ей нужно!» Джинсы пустой синей кожи лежали на полу. Алина подняла их, потрясла, но ничего нового из штанин не выпало. Раздвинула занавески, выглянула наружу. Никакого стульчика. Получается, притащил с собой, а потом унес обратно? Ших, ших, и скрежет совка по асфальту. Тетка в оранжевой безрукавке, бледнощекая, вялая, подметала осень. Алина смотрела на нее, дышала в стекло и скрипуче выводила буквы. И. З. Х. Чинный лебедь медленно плыл над крышами павильонов. Серый, чуть облупленный, он поднялся выше своих белоснежных сородичей и крякал им оттуда, мол, «догоните, если можете». Но сородичи не догоняли. Они везли на спинах ярко-шапочных малышей и потому осторожничали. Серый пошел было на спуск, но снова взмыл и замер, распластав по воздуху крылья. Алина, лучистая, взбившимся на бок берете, взвизгивала: «Хватит, хватит, спускайся!» А Игорь, в новой куртке, густо пахнущей кожей, смеялся и крепко держал рычаг управления. Внизу, нарезая круги, пыхтел паровозик, верещали подстреленные мишени, бились друг о друга машинки. Серый не слышал их, он цеплял крылом старые клёны и не хотел идти на снижение. Когда время полета вышло, и лебеди дружно сели, Алина погладила Серого по твердой шее. Хотела попрощаться, но Игорь уже тянул ее дальше, к колесу обозрения, от которого она наотрез отказалась. В аллее, сразу за парком аттракционов, Алина набрала каштановых лап, огромных, как обеденные тарелки. Они светились на солнце и очень шли к Алининому пальто. Игорь дергал это пальто то за воротник, то за край кармана, много говорил и с криками «Пас, прострел, слева заходи!» раскидывал кучи листьев. У забора, заросшего акацией, он вдруг успокоился, погладил Алину по плечу, пролез между пуговиц к теплому боку. Поцелуй получился напористым, быстрым, и голова у Алины закружилась сильнее, чем на каруселях. Потом предательски забурчал живот. Алина оттолкнула Игоря, пошла стыдливыми пятнами. Игорь хохотал, называл Алину нелепой, и она, ничуть не обиженная, хохотала вместе с ним. «Ух ты!» Игорь посмотрел вглубь аллеи, напрягся и отодвинулся от Алины. Там, среди каштанов, под руку с отцом вышагивала Фифа Ермакова. Рядом шла мать, такая же точёная, как Фифа, в изящном плаще и не менее изящном шарфике. Она курила тонкую сигаретку, и ванильный дым, летящий по ветру, щекотал Алине нос. «Здравствуйте, здравствуйте!» Папа Ермаков, солидный, явно подкачанный в спортзале, с интересом глядел на Игоря. Только на Игоря. Алину он словно не замечал. Зато ее жгла глазами Фифа, поджав губы, кривясь, нетерпеливо постукивая сапожками. Ермакова мама, едва кивнув, отошла к скамейке. Достала из сумки косметичку и принялась поправлять и без того безупречный макияж. «Одноклассник, значит, наши Ингочки!» Ермаков барски кивнул Игорю. «Хорошо, будем знакомы. Говорят, отец твой нынче генеральный?» «Полгода уже», — подтвердил Игорь. «Добро, добро. Ну, гуляйте, и мы своей дорогой двинем. Да, девочки?» Старшая девочка послушно собрала сумку, поднялась, закурила новую сигарету. Младшая промурлыкала: «Пока, Игорек», а от Алины нагло отвернулась. Они уходили, никуда не спеша, красивые, в дорогой одежде, довольные собой. Фифа также держалась за отца. Бедра ее плавно покачивались, а спина была ровной, как осиновый кол. «Она тебе нравится?» — спросила Алина. Игорь пожал плечами и ничего не ответил. «А ты ей да». «Ерунда это все», — он мягко поцеловал Алину в ухо. «Главное, что я с тобой». Октябрь не хотел уходить, рыдал, заливая город, и город закрылся от него перевернутыми блюдцами зонтов. Деревья трясли полуголыми ветками, листья падали и тихо тлели в ожидании первого снега. Алина и Ванька, подмокшие с красными носами, болтали на площадке у Алининого дома. Ванька толкал ногой карусель, и та тяжело вертелась, разбрасывая брызги. Сумерки кольцом сжимались вокруг них, но Алина не боялась, слишком уж важный получался разговор. «Дурила ты, Алинка, мозг во!» Ванька развел руками, как бывалый рыбак. «А простых вещей не сечешь». «Ну так объясни». «Мужик, Алинка, он как веник, незамысловат. Если ему бабу не надо, он с ней крутить не будет. Если только умысла злого нет. А какой у Игорька умысел?» «Никакого», — согласилась Алина. «Только я целоваться не умею, да и красотой не блещу, сам знаешь». «Ну, — протянул Ванька, — красота, она на любителя. А целоваться я тоже не умею. Что ж теперь, не пробовать никогда?» «Бросит он меня, Вань, и к Ермаковой твоей сбежит». «Да ёлки 30!» — Ванька сплюнул и вытер рот рукавом. «Игорёк хороший, дарит мне всякое и кормит, когда родаки денег жилят. Не обманет он, не бойся». Алина вздохнула, улыбнулась своему вздоху. «Интересно, какой он, 75-й?» Украдкой оглянулась. Двор был пуст, только кошка, вытянув хвост, перебегала его по дальнему краю. Ждать становилось все холоднее, и Алина мысленно ругала Киру, которая обещала явиться в 6 часов, но почему-то не явилась. Договорились так, Алина вызовет Ваньку во двор, вроде как кое-что обсудить, а Кира случайно на них наткнется. Замерзший Ванька тут же согласится пойти в кафешку на углу, и они втроем пойдут. Но по дороге Алина вспомнит, что ей срочно надо домой, и... Дальше Кира уже сама. Хлюп-хлюп-хлюп. Сзади, от 8-этажки, кто-то несся по свежим лужам. Алина обернулась и сердито уставилась на Киру. Чем она, интересно, занималась? Когда Кира подбежала ближе, Алина поняла, чем. В синих, гладко уложенных волосах появились красные сполохи. «Привет-привет, унылые пингвины! Что за пикет? Против кого дружим?» Ванька нисколько не оживился, только глубже зарылся носом в шарф и с надеждой спросил. «Ну чего, домой?» «Дрейфующих снимают с льдин и ведут греть», — провозгласила Кира. «Предлагаю в Маргаритку». «Я за», — поспешно откликнулась Алина. «Ладно, черт с вами», — Ванька тряхнул карманом. «Бабка тут отсыпала чуток, угощаю». Стемнело, но фонари еще не зажгли. Проулок слегка подсвечивали окна, с завода многие возвращались рано. Кира, явно голодная, вслух мечтала о том, что она съест в Маргаритке. Ванька подсчитывал, во сколько ему это обойдется, и недовольно сопел. «Знаете, ребята...» Алина остановилась и потрясла телефоном. «Мне тут сообщение пришло, домой надо». «Ай, как жалко!» — всплеснула руками Кира. «Я отдам твою порцию бедным». Они засмеялись, и сквозь смех Алина услышала далекий женский крик. Ванька тоже услышал его и цыкнул на девчонок. «Тише!» Крик летел с пустыря, расчищенного под новый дом. Алина часто срезала по этому пустырю, когда шла к автобусной остановке. «Помогите! Убивают! «Стойте здесь!» — гаркнул Ванька. Он пошарил глазами по земле, схватил осколок кирпича и бросился на голос. «Сам стой!» Кира подхватила палку, со свистом рассекла воздух и рванула следом. «Люди!» — кричали на пустыре. «Помогите!» Алина тоже побежала, но ноги слушались плохо, и она быстро отстала. В легких сипело, рот хватал воздух, но догнать своих все равно не получалось. «Помогите! Хас! Хас!» Двор раскололся на 2 половины. Из разлома полилась темная лава. Обжигаясь этой лавой, Алина помчалась из последних сил, но не вправо на пустырь, а обратно к своему дому на космонавтов. В ушах стоял пронзительный вопль, и заглушить его не могли даже ботинки, бьющие по мокрому асфальту. Не помня себя, она влетела в подъезд, потом в квартиру, с шумом захлопнула дверь и сползла по стенке на только что вымытый пол. «Я трус, мама!» — рыдала Алина и молотила себя кулаками. «Трус, трус!» «Перестань, детка, пожалуйста!» Мама хватала ее за руки. «Ты не трус, ты девочка! Разве может девочка победить такого, как этот Хас?» «Кира тоже девочка, палку взяла, а я сбежала, как последняя дрянь!» Полчаса назад Алина, почти теряя сознание, позвонила Кире. В голове рисовалось страшное. Вот они с Ванькой лежат, растерзанные, и Хас, роняя слюни, топчет их сапогами. И хотя в полиции на мамин звонок ответили «инцидент исчерпан», Алина никак не могла успокоиться. Кира сняла трубку через 6 гудков и сразу принялась тараторить. «Все в порядке, все живы, никто не пострадал, тетеньку спасать не пришлось, маньяк убежал сам, они его даже не видели». Тетенька помятая, конечно, но бодрая, сейчас показания дает. Их с Ванькой тоже привезли в отделение, тут холодно, дали чаю и одеяло. Ванька над ней трясется, говорит, она геройка. Закрытанский, пусть трясется, теперь уж она своего не упустит. Хасли это был, а кто его знает, он сзади напал. Почему тетенька кричала «Хас»? С перепугу, наверное. Ой, за ними пришли, пока. Мама гладила Алину по спине, но Алина не унималась. Ее мучило страшное чувство вины за все, что она сделала и не сделала там, на улице. Плюш маминого дивана казался гадким, шипел под пальцами хуже пенопласта. Хотелось корчиться от этого звука, заткнув уши и тонко выть. «Ну хватит уже!» — мама вдруг рассердилась. «Нечего себя винить! Там и без тебя люди были! И вообще на будущее! Не лезь никуда! Твое дело сторона! Позвонила в полицию и прячься!» Позвонила и прячься, поняла? Алина кивнула, но без охоты, будто не веря, что так и правда можно. Села, утопая в плюше, залпом выпила стакан воды. Оказалось кисло. Мама, как обычно, выжала в воду лимон. «Мам, почему ты плохо говоришь об отце?» «Когда?» — растерялась мама. «Всегда. Только ответь, не увиливай, ладно?» «Ладно». Она выпрямила спину и чуть вздернула круглый подбородок. «Этот...» С позволения сказать, отец испугался за свою свободу. Ребенок, он же обуза, ему жрать подавай, учи, лечи, попу подтирай, а у нас ручки беленькие, мы их не мораем. «Я хочу знать, как он выглядел», — твердо сказала Алина. «Какие волосы, нос, губы? Я имею право знать». Мама вздохнула и сунула Алине в кулак барбариску. «Имеешь, разумеется. Но фотографий нет, я говорила 100 раз. Мама!» «Ну что, мама?» «Русый, среднего роста, плотный, щекастый, нос такой крупный». Фантик надорвался, красноватая конфетка выпала и звонко стукнулась о паркет. «А он ничем не болел?» «Ты про водку?» — усмехнулась мама. «Нет, хоть этим не увлекался». «Я про шрам». Алина ткнула себя пальцем в бровь и зашептала. «Не папочка ли мне разбил лицо? В каком-нибудь очень нервном приступе?» «Да что за бред?» — мама поднялась, руки ее задрожали. «Шраму твоему 9 лет, седов ушел, тебе 2 года исполнился. Отними от 16 9 и оставь меня в покое». Она схватила пустой стакан и, крикнув на ходу «Конфету подбери!» — кинулась на кухню. Алина наступила на барбариску, покачалась, улыбнулась в потолок. «Гладко, мама, очень гладко. Если он, конечно, седов». Барбариска хрустнула и рассыпалась в крошку. Завтракать 10-й Б всегда садился у окна. Столы там были красивые, из дерева, и мыли их с особым старанием. Малышню кормили на другой перемене, и никто не мешал большим поболтать о своем. «Елки-размоталки!» Тощий Дерюгин уплетал котлету, вилка его так и мелькала. «Столовка, что ли, продукты тырит? Это порция разве?» «Возьми мою!» Отличница Карина поставила перед медведем тарелку. «После болезни мясо надо». Дерюгин, и правда бледный, обнюхал Каринину котлету и кивнул. Пожалуй, котлета волновала его сильнее, чем сама Карина, и та глядела на медведевы лохмы с тихой грустью. Алина бы тоже хотела отдавать Игорю свои завтраки, но генеральный папа не давал ему голодать. Игорь сам подкармливал Алину и вовсе не столовскими котлетами. Ванька, собирая последние крошки, глядел на Дерюгина с завистью. Ему, конечно, хотелось еще, но бабкины деньги давно уже были растрачены. «Слушай, медведь!» — вдруг подскочил он. «Ты же болел!» «Ну?» «И не знаешь, как мы с Киркой тетку спасли!» «О, нет!» — горестно взвыли все, кроме Жени. Она отставила пустой стакан и придвинулась ближе. «Слушай, бро, это просто бомба! Шли мы, короче!» «Доброе утро!» Борисовна в синем платье с кружевом, чопорная, как королева-мать, улыбалась классу. «Дайте-ка я вас сосчитаю». «Платье у вас, Алла Борисовна, отпад», — пропела Ермакова. «Спасибо, Инга», — Борисовна разгладила воротничок. «Вы тоже сегодня чудесны». «Женщина умеет одеваться, Алла Борисовна». Фифа стрельнула глазами в Алину. «А жалкие подобия носят спортивные кофты». После той встречи в парке Ермакова намертво вцепилась в Алину. по поводу и без она грубо язвила на Алинин счет. Все смеялись и повторяли Фифины шуточки. Иногда смеялся даже Игорь, и это было так обидно, что хотелось рвать на Фифи ее бледные волосы. Борисовна не сдержалась, бросила взгляд в середину стола. Поджала гусиной гуской губы, словно вместо Алины за столом сидела выдра. «Инга, впредь прошу вас быть корректнее!» Крупные серьги качнулись, царапнув шею. «Каждый носит то, что ему по нраву. Приятного аппетита всем, до встречи на уроке!» Борисовна отошла, и Ванька схватил медведя за рукав. «Так вот, про тетку! Жалко, Кирки нет, рассказывает! Ух, короче, шли мы!» Алина заткнула уши. Она давно наелась той историей и не хотела переживать все заново. Ванька строил рожи и говорил артистически пылко, но Алина слышала только невнятное «бу-бу-бу» и старалась проглотить застрявший в горле ком. Кто-то потряс ее за плечо, снял руки с ушей, и Ванькина «стоит почти голая и трясется вся!» обрушилась на голову тяжелым обухом. «Эй, тебе плохо, что ли? Очнись!» Чернышев, как обычно, лохматый, хмурый, зашитый в кожу по самый подбородок. «Отстань от нее, Винт!» — сыто протянул Горев. «Не видишь, по принцу своему гриппозному сохнет!» Игорь болел уже неделю, и Алина первый раз в жизни согласилась с Верзилой. «Сохну — не то слово. Это все?» «Дайте послушать», — подала голос Женя. «Интересно же, дальше, Ваня, скорее!» «Не надо, Ваня!» — простонала Алина. «Хватит, в пятый раз уже!» «Тогда я расскажу». Женя поднялась, покрутила вилку и загробным голосом начала. «Вечерами, когда на город спускается мгла, выходит на охоту он, вепрь, а может, желтоглазый волк. Имя ему Хас, и на клыках у него кровь». «Девственниц!» — хмыкнул Горев и вытряхнул в рот компотные фрукты. «Ну нет», — пробасила Женя, — «грешниц и блудниц. Жертвы он выбирает нюхом. От кого пахнет злом, того он надкусывает и выпивает. Одним большим глотком». Алина подавилась чаем, закашлялась до слез, отпихнула от себя стол. «Хватит, слышишь, ты надоела мне, заткнись!» — закричала она. «А вот и зло, видите?» — Женя показала на Алину расцарапанным пальцем. «Только насчет девственности», — скривилась Фифа, — «вопрос». «Одним большим глотком», — повторила Женя и села на краешек стула. «Ты знаешь кто?» — Алина прикусила губы, но не сдержалась, выплюнула. «Блаженная!» Вскочила, с грохотом перевернула тарелку, макароны белыми пружинками запрыгали по столу. В тишине звякнул металлом Алекс Чернышев, он же Винт. «Вот тебе и кренделя. Я думал, ты лучше, Алина Седова, а ты такая же, как все». Ссутулившись, Винт вышел из столовой. Сухой лист метался по двору, глухо царапая асфальт. Он искал своих сородичей, но те, влажные, прибитые к земле, не отзывались. На крыше трансформаторной будки, по уши замотанный в шарф, сидел зяблик и выдирал страницы из какой-то старой книжки. Алина топталась внизу на полусмытой дождем меловой сетке. Ей тоже хотелось на крышу, но подняться без приглашения она не могла. «А ты в Гондурас!» — зяблик запустил самолетик, и тот, покружив, спикировал Алине на ботинки. На площадке этих самолетиков валялось уже штук 10 плотных, желтоватых, усеянных мелким бисером букв. «Зачем ты портишь книжку?» — спросила Алина. «Она и без того испорчена». Зяблик заглянул на обложку. «Ивановым М.Д.» «Мне не по себе, когда ты ее так рвешь». «Мне тоже», — сморщился зяблик и отправил еще один самолетик на Каймановы острова. Сначала он вообще не хотел говорить, только сидел, сложив по-турецки ноги и терзал несчастный томик. Потом стал кидаться самолетами, и каждый новый все резче вылетал из его руки. Зяблик злился. Это пугало Алину, но не настолько, чтобы развернуться и уйти домой. «У тебя что-то случилось?» — спросила она. «А у тебя?» «Да», — вдруг призналась Алина. «Я девочку обидела. Она такая странная, как будто с приветом, но хорошая. И еще у нее родителей нет. Что мне делать?» Зяблик послал самолет в Чинталапа де Фигуэра, подышал на пальцы и серьезно сказал. «Извинись». «Но как?» «Очень просто. Скажи, извини, странная девочка, и если хочешь, откуси мой глупый язык». Алина улыбнулась, но тоскливо, одним ртом. В таком духе могла бы просить прощения сама Женя или и тот же Зяблик. А ей, Алине, требовались совсем другие слова. «Аэродром закрывается», — Зяблик сунул остаток книжки в рюкзак. «Текущие рейсы откладываются на неизвестный срок. Пока». «Как пока?» — расстроилась Алина. «Мы никуда не пойдем?» Зяблик встал, отряхнулся от листьев и пыли. «Чтобы идти, нужен путь. Пути нет, ждите. У нас прелестные залы ожидания». Они сидели у спортзала на низкой скамейке, и Алина, измотанная за последние недели, обнимала Игоря обеими руками. Соскучилась, Игорь довольно жмурился. «Очень. Так соскучилась, что плакала даже. Вот те раз, нюня, а я подарочек принес. Может, не давать, а то опять заревешь». «Давать, давать!» — закричала Алина и по-детски захлопала в ладоши. Заспанный Святогор выглянул из каморки и обиженно цыкнул. «Не ори, Седова!» Потом добавил, зевая. «И ты, Сидько, не ори! Никто не орите!» Хлопнул дверью и заперся изнутри на замок. Алина прыснула, сложила руки ковшиком и стала ждать подарка. Не просто конфетки, а чего-то такого особенного. Подарки в Алининой жизни случались нечасто и почти всегда оказывались не теми. Мама любила дарить полезные вещи. Всякие заколки, перчатки, кружки, цветные карандаши. Каждый раз, ныряя под елку, Алина надеялась на чудо. А выныривала с новым глобусом или упаковкой трусов. Та же история была и с днем рождения. И теперь, зажмурившись, она ждала той самой сказки, которая ни разу не случилась в Новый год. По ладоням прыгало что-то гладкое, так легко, словно целовала. Алина, открыв рот, прислушивалась и пыталась угадать, что? Не смогла. Виновато нахохлилась и открыла глаза. «Это мне?» На тонкой цепочке качался синий камень, солнце каплями искрилось у него внутри. Прозрачный, чистый, он тянул к себе и слепил до слез. Алина всхлипнула, отъехала по скамейке, занося джинсы. Поверить в то, что камень теперь ее, не хватало сил. «Ну вот», — засмеялся Игорь, — «начинается. Носить-то будешь?» Полумертвый язык шевельнулся, и вышло что-то похожее на «да». «Раз так, подбирай волосы». Теплые пальцы коснулись затылка, побежали по цепочке от шеи и дальше вниз. Погладили камень и будто случайно сползли на бугорок груди. Алина дернулась, покраснела и сказала еле слышно «спасибо». «Пожалуйста, смотри, не потеряй, штучка дорогая». Алина кивнула, вытерла слезы и, как с вышки, прыгнула, чмокнула Игоря в горячую щеку. «Нежности, нежности!» — томно пропели сверху. «Кино, да и только...» Ноги в замшевых сапожках, юбка, потрясающая мини, полоска живота, мягкая кофточка и в рамке русых волос кислое лицо Ермаковой. «Вот, кефирчик в столовке дают, не бесплатно, конечно». Фифа потрясла белоснежным стаканом. «Ой-ой, какая я неловкая!» Кефир, жидкий, пахучий, выплеснулся Алине на колени. Брызгами задело лицо и волосы, выпачкало синий камень. Алина ахнула, стала тереть его рукавом, но только сделала хуже. Рукав тоже оказался насквозь кефирным. В носу защипало, заплясали губы, и Алина заплакала в голос, как мамина второклашка. Позорно, при ухмыляющейся Фифе и красивом мальчике, которому она нравилась еще 5 минут назад. «Ну, извини». Фифа поставила стакан на скамейку. «Жалко, пропал кефирчик. Пора мне. До завтра, Игорёк». Распухшая, злая Алина долго мылась возле столовой. Игорь стоял рядом и ничем не помогал ей, а кефиренной. Влажная цепочка терла шею, джинсы липли к ногам, и Алине хотелось к маме, в уют ее детского кабинета. «Жил да был черный пес за углом, за углом». И на пса натыкался весь дом, черный дом. К раковинам, громко напевая, приближалась Женя. Голос ее кувыркался в пустом коридоре, натыкался на стены, оседал на пыльных стеклах. Она держалась за кончики косичек и дирижировала невидимым оркестром. Стертые до ниток кеды неумело пританцовывали на раз, два, три. «Закрой меня», — запаниковала Алина, — «я мокрая, она увидит». «Ну и что?» — удивился Игорь. «Мы поссорились, и... неважно, закрой, пожалуйста». Алина так и не придумала, как быть с Женей. Стыд за блаженную ел ее полными ложками, но она продолжала трусливо прятаться по кустам. Женя встала у соседней раковины, включила воду, кругло вытаращилась на Алину. «Что это тут у вас?» «Интересного ноль», — отрезал Игорь. «Но ты же вся в воде. Хочешь, я дам тебе кофту?» Алина промолчала, а Игорь закатил глаза. «Не надо ничего, иди отсюда». «Ладно», — Женя кивнула и, плотно прикрутив кран, затанцевала дальше. За маминой дверью звенели детские голоса. Алина, мокрая с головы до ног, думала: «Скорее бы он ушел и оставил ее здесь, слушать это чириканье и плакать без помех». Но Игорь не уходил. Стоял рядом, дышал, как доменная печь, и чего-то ждал. «Пока?» — спросила Алина. «Пока», — ответил он и стал грубо целовать ее, прикусывая губы. Алина растерялась, хотела вырваться. Такую мокрую, униженную трогать ее было нельзя. Но тут мамина дверь больно ударила в плечо, и сама мама грозно зарычала с порога. «Как это понимать, молодые люди?» Игорь отпустил Алину, пригладил волосы, галантно поклонился. «Здравствуйте, Виктория Ивановна. Я Игорь Сидько. Мой папа на той неделе окна вам привез, помните?» «Помню, конечно», — мама чуть сбавила тон. «Только окна никак не объясняют, почему. Мы дружим», — улыбнулся Игорь. «Разве Алина не говорила?» «Алина никогда ничего не говорит», — сердито пробурчала мама. «Тогда скажу я». Игорь поправил галстук и взял Алину за руку. «Пожалуйста, Виктория Ивановна, разрешите нам встречаться?» «Крику сейчас будет», — вздохнула Алина и мысленно заткнула уши. Предыдущего кавалера, кстати, так и не случившегося, мама довела до нервного тика. С тех пор прошло года три, но бедный Ян, красивое, кстати, имя, все еще обходил Седовых стороной. В классе он считался дешевым, зато смотрел на Алину с очевидным восторгом. За этот восторг она решила простить ему и мелкий рост, и кирпичные скулы, и даже привычку плевать сквозь зубную щель. Но мама, мама, мама... Крика, однако, не было. Рыночным взглядом мама обижала Игоря. От тонкокожих ботинок до модной стрижки. Кажется, оценила одежду, рюкзак, чистые ногти. Заглянула в класс, как будто на детей. На самом же деле Алина знала на новые окна. Заметно смягчилась, погрозила пальцем. «Только без глупостей, и чтобы в 10 дома каждый день». «В 9:30», — взросло улыбнулся Игорь, — «я лично прослежу». Газет в почтовый ящик напихали столько, что они вылезали наружу. Мама ковыряла ключиком в скважине и ворчала на гадящую почтальоншу. Распахнув скрипучую дверцу, она вытянула газетный сверток. Потом слепо пошарила в ящике и вынула письмо в конверте с розочками. Прочитала кому, скривилась. «На, тебе от Инги Ермаковой. Все играете? А вот ж не думала, что Инга этим занимается. Разумная девочка, туда же...» Алина представила, какие гадости написала ей разумная девочка, и понурилась. Письмо захотелось выкинуть, тут же, не читая. «Идем!» — мама застучала каблуками по лестнице. «Что за ребячество, скажи мне? Уже и парня завела приличного, аккуратного, из хорошей семьи, а детство в попе не отыграла. Хочешь, чтобы он тебя бросил, да? Сегодня стоит вся мокрая, прически никакой, тушь потекла. Кефиром ее облили. Почему других не обливают? Кто этот кефирный маньяк?» При слове «маньяк» обе съежились, и мама начала иссекать. Голос ее потерял напор и визгливость, со щек ушли красные пятна. В прихожей, не раздеваясь, она встала у зеркала, загляделась в отраженную глубь. Пальцем провела от брови до мягкого брыльца, усмехнулась. «Старею, детка». Сняла пальто, повесила, аккуратно расправив складки, сменила сапоги на тапки и пошаркала проверять, что там на кухне. Алина торопливо распечатала письмо. Лучше сразу прочесть, чем весь вечер дрожать и думать, как оскорбит ее Фифа на этот раз. Внутри лежал обычный клетчатый листок. Буквы, зеленые и крупные, шагали мимо клеток. «Послезавтра, 15:00, улица Правды, 6. Оденься прилично, не бабски. Нас ждут чердаки и подвалы. Там, конечно, темно, а кое-кому и тревожно, но в темноте и тревоге вздыхается глубже. Жду, не опаздывай. З». Мама вынесла из кухни чашку с нарезанным яблоком, молча протянула Алине. Та кивнула, тоже молча, и ткнулась носом в мамино плечо. Стоять так было хорошо. Кляксы уходящего дня стирались почти без следов. Ловко зяблик решил с письмом. Написал в отправителях Фифу. Только зря расстарался. В первом же подвале Алина испугается, устроит истерику, и зяблик выкинет ее на солнце. Она будет сохнуть на берегу жемчужной медузы, плакать и знать, что обратно уже не возьмут. Ничего нового, детка. Твое место здесь, за окнами, надежно закрытыми на все шпингалеты, где кормят манной кашей и берегут от чердаков и подвалов. Спасибо, мама. Алина взяла из чашки яблочную дольку, уже чуть коричневую, сунула в рот. Яблоко оказалось ватным. Дома на улице правды были старые, на 3 или 4 этажа. Стояли они сплошным строем, и арки их щерились зубьями ломаных решеток. Наверное, здесь еще жили, за пыльными стеклами торчали герани, и кое-где оконные глаза прикрывали ситцевые веки. Табличку с 6-го дома сбили, расколотая она валялась на асфальте. Номер написали на стене бурой краской, и потеки этой краски сползли до самой земли. Алина топталась возле дома и злилась, часы показывали 15:15, а зяблик все не шел. Пустынная улица, одетая в камень, пугала своей тишиной. Здесь не шумели деревья, не кричали дети, и даже голуби не метались в поисках грязных крошек. «Пссс!» — раздалось у Алины за спиной. Она вздрогнула, обернулась и увидела голову зяблика, торчащую из калитки. «Наконец-то!» «Пссс!» — повторил он и приложил палец к губам. «Сюда! Быстро!» Алина шагнула внутрь, и зяблик прикрыл за ней дверь. В новых толстых ботинках, теперь темно-серых, в тусклой куртке и перчатках он вполне годился для этого места. Двор, неуютный и такой же каменный, как улица, пах рыбой и пережаренным маслом. На уровне 2-го этажа от края до края была протянута веревка. На ней болтались простыни и на прищепках пестрые семейные трусы. «Куда мы идем?» — поежилась Алина. «Я же сказал, на чердак». «А зачем?» «Искать». «Что искать?» «Следы человека». Зяблик снял перчатки и подобрал резинкой волосы. Приглаженный, он стал похож на черного лебедя, хрупкого, но всегда готового взметнуться и укусить. На первом, почти подвальном этаже с шумом распахнулось окно. Из глубины с пьяной хрипотцой спросили: «Эй, мальки, куда путь держим?» «Наверх», — негромко ответил зяблик. Из окна высунулось подбитое лицо, за ним еще одно, тоже вздутое, только без фингала. Парни лет 20, мерзкие, мятые, с паклей немытых волос. Алина боялась таких до мокрых подмышек. «А, это ты?» — зевнул фингальный, увидев зяблика. «С подружкой!» — нагло оскалился второй. Зубов у него было меньше, чем положено. «Я пройду?» Зяблик, в отличие от Алины, ничуть не боялся. Он натягивал перчатки и спокойно ждал от парней ответа. Фингальный нырнул вниз, в квартиру, вытащил бутылку с коричневой жижей и отхлебнул из горла, передернулся, протянул дружку. Тот, зажмурившись, тоже сделал глоток. «У-у-у, забирает! Хрен с тобой, иди!» Зяблик потянул Алину в угол двора к приоткрытой двери, за которой читались полоски лестничных ступеней. Едва переставляя ноги, она заковыляла следом, в спину ей смотрели 4 хищных глаза. Лестница вела мимо мрачных обшарпанных дверей, каждая из них в россыпи звонков. Алина, прищуриваясь в полумраке, изучала надписи. «Короленко 3Р, Силин 2Р, Ум», зачеркнуто, «Не звони, откол навсегда в храм». На стенах тоже имелись надписи, но их Алина читать не хотела. От рисунков она и вовсе вздрагивала, самое личное. Тайное лежало, будто мясо на прилавке, грубо порубленное на куски. Зяблик по сторонам не глядел. Он упорно лез вверх, как альпинист на вершину, и на скальной живописи не замечал. Последний лестничный пролет вел на чердак. У подножия его криво стояла детская коляска с одним колесом. Внутри, спеленатая ковровой тканью, спала большая смуглая кукла. Алина стала подниматься, и под ботинками у нее захрустело. Глянула вниз, вскрикнула, отшатнулась к стене. Ступени были усеяны пыльными шприцами. «Ты потише тут», — сказал зяблик, — «мало ли чего». Он уже открыл дверь и светил фонариком в чердачное нутро. Высоко поднимая ноги, Алина бросилась догонять. «Значит так», — зяблик осмотрел ее со всех сторон, подтянул потуже лямки рюкзака. «Слушай правила. Не отставать, не топать, не кричать, что бы ни случилось. Если кого встретим, молчать, команды выполнять сразу, не думая, поняла?» Алина кивнула. Вот сейчас, в эту самую минуту, она еще могла отказаться. Пойти обратно в вянущую осень, запереться дома или затеряться в школьной суете, забраться к маме за пазуху, затихнуть, насытиться покоем и теплом и всю оставшуюся жизнь жалеть о том, чего нельзя вернуть. «Идем!» — Алина вцепилась зяблику в рукав. «Нет», — он стряхнул ее пальцы, — «так нельзя. У меня не будет свободной руки». «Для чего?» «Для того, чтобы защитить тебя. Иди рядом и не бойся, там светло». Первые шаги они сделали в каменном мешке, и если бы не фонарь, то идти бы им пришлось на ощупь. Потом за поворотом открылся длинный зал, похожий на бальный, только с низким потолком. Из узких окошек лился слабый свет. Фонарь выхватывал из сумерек то шкаф с битыми дверцами, то гору тряпичных тюков. На полу валялись бычки, обрывки газет, мятые баллончики из-под краски. Зяблик шел не быстро, иногда замирал, прислушиваясь. И тогда Алине казалось, что рядом кто-то возится и дышит. Из зала вышли на лестницу. С лестницы снова в зал, уже поменьше. Здесь было куда грязнее, и по заляпанному полу то и дело метались крысы. Алина, помня о правилах, зажимала рот и мысленно молила зяблика идти скорее. Тот, однако, не торопился, всюду водил фонариком и, кажется, хмурился. Один раз он даже ругнулся, но Алина так и не поняла, на что. Грязный зал вывел в комнату с забитым фанерой окном. В полумраке угадывались какие-то вещи, вернее, куча вещей, сваленных где попало. Зяблик шепнул Алине в ухо. «Стой здесь, только тихо, сейчас вернусь». И пропал за низкой дверью, скрипучей, как ржавые качели. Комната шевельнулась, дохнула картошкой и тряпками. Такими в школе моют пол. Заныло на разные голоса. Из углов потекло темное, опутало ноги, лизнуло в лоб и затылок. Алина была здесь чужой, и дом щупал ее, как овощи на рынке, и хотел узнать, какая она на вкус. В комнату потянуло теплым. Сильно! Так тянет перед грозой с реки. Дверь, за которой скрылся зяблик, поползла, покряхтывая, и захлопнулась, словно ее толкнули с той стороны. Щелк! Алина подкралась на цыпочках, дернула ручку и сползла на исхоженный крысами пол. Дверь была заперта. Не отставать, не топать, не кричать. Первое правило вылетело к чертям. Алина отстала здесь, в сердце дома, без фонаря и сил идти обратно. Встав на четвереньки, она заглянула в зазор под дверью. Ничего, только чернота и пыль. И что теперь? Одной через мрачные залы по лестнице с мерзкими граффити во двор, где ждут ее два дружка? Но нет. Наотмашь ударила дверь, охнула, лизнула кулак сухим языком. Главное не кричать. Зяблик скоро вернется и вынет ее из этой ваты, в которой все труднее дышать. Телефон, есть же телефон! Алина вскочила, стала рыться в карманах, нашла. Экран загорелся, свет заметался по стенам, нащупал выход в зал и сгинул в его глубине. Там, в зале, что-то шелохнулось, сделала пару шагов. Алина прижала свет к животу, скакнула в дальний угол, и в ребра ей ткнулся палец велосипедного скелета. Сейчас он, неважно кто, он выйдет из мутного проема, усмехнется криво, скажет «раздевайся». И жизнь, такая глупая, на этом кончится навсегда. Дверь снова щелкнула, зевнула щелью, и в щель нырнул зяблик с погашенным фонарем. «Чего ты шумишь?» — прошипел он. «Там, там!» — Алина ткнула пальцем в оживший зал. «Там!» и засмеялась мелким шепотом так, будто просыпалась крупа. Зяблик потащил ее в двери дальше, мимо сваленных в кучу матрасов. Комната тянула им вслед руки, скрипела, злилась, но осталась ни с чем. Через 10 шагов они выпали на лестницу, широкую, с колоннами и кружевом перил. Солнце било в окна, и в лучах его кружилась легкая пыль. «Все», — сказала Алина, — «домой». «Не сейчас», — зяблик отряхнул Алинины джинсы. «Здесь у нас дело. Пойдем». Квартир на лестничной клетке нашлось две, и обе откровенно ничьи. Вскрытые, они манили внутрь тихими голосами. Зяблик заглянул в первую дверь, принюхался и махнул Алине «можно». «Что мы тут ищем?» — спросила она. «Следы человека», — снова сказал зяблик, — «свежие. Смотри во все глаза». Алина побрела по комнате, приглядываясь. Диван, продавленный, но еще крепкий. На нем полуистлевшая нитяная салфетка. Пара туфель. У одной сломан каблук, вторая заляпана брызгами краски. Висящие лоскуты обоев, открытая форточка с битым стеклом. У окна столик под грязной скатертью. И на столике тарелка с едой. Понять, что за еда, невозможно, слишком давно ее готовили. Рядом вилка, кружка в потеках и россыпь цветных таблеток. Как же так вышло? Вот здесь, за столом, сидел человек, ел, готовился выпить лекарство, и вдруг... Что? Сердечный приступ? Крик ребенка? Внезапное нежелание жить? На подоконнике обложкой вверх лежала раскрытая книга. «Путь к свету», — прочитала Алина. Из-под книги торчал листок, желтый, ссохшийся мелкими волнами. 15 мая. Голоса. 18 мая. Межножье. 22 мая. Душнота. 30 мая. Огонь всепожирающий. 9 июня. Конец. До голосов тоже что-то было, но под книгой, и Алина не осмелилась узнать. Даже зяблику показывать не стала, он искал свежие следы, а эти следы давно покрылись коркой времени. «Опа!» Зяблик застыл над ободранным креслом. Алина на цыпочках подошла, схватилась за край его куртки. На ручке кресла стояла пепельница, вполне себе новая, с горкой вонючих окурков. «Тут кто-то есть?» «Думаю, да», — кивнул зяблик. В животе у Алины громко уркнуло. «А вдруг это Хас?» «Ага, с клыками и без совести», — зяблик усмехнулся. «Нет тут твоего Хасса». И, как показалось Алине, добавил себе под нос. «А жаль». В третьей комнате на леске, привязанной к люстре, висела запертая птичья клетка. На донышке ее догнивали мелкие зерна. «Интересно, кто здесь жил?» — спросила Алина. Зяблик подошел, качнул клетку, спрятал руки в карманы. «Когда мне исполнилось 6, материн хахаль принес в дом птицу. Сказал, купил по дешевке вместе с клеткой. Птица сидела под тряпкой и молчала, я хотел посмотреть, какая она, и стащил тряпку на пол». «Пёстрые крылья», — прошептала Алина. «А грудка розовая, да?» «Да. А когда не стало тряпки, она запела. Я плакал, так это было красиво. Но Хахаль не любил песен. Он любил пиво с рыбой и пошел за всем этим в кухню, а потом с шумом и криком обратно. И тогда птица стала биться о прутья. С налета, не жалея крыльев, я думал, она умрет». «И что?» — заторопила его Алина. «Ничего», — скривился зяблик, — «клетка похожая». Он отвернулся и махнул ей, мол, иди дальше. Алина поняла и шагнула в смежную комнату, уже четвертую. Там, на матрасе, в синюю полоску, явно больничном, ничком лежал человек. Голова и плечи его были накрыты ватником, из брючин торчали шершавые ноги в тапках. Правая в гнойных волдырях мелко подергивалась. Алина отшатнулась и захрипела. «Зяблик, зяблик, сюда!» Он тут же появился, настороженный, с плотно сжатым ртом. Увидел человека, отогнул край ватника, выдохнул. «Живой!» Живой пошевелился, сел и, не открывая глаз, выдал сиплую трель ругательств. Алина ни за что не сказала бы, сколько ему лет, может, 30, а может и 60. Морщины поперек лба, криво откромсанные волосы, облезлые щеки и нос, шишковатые руки с черными ногтями. Гнилой, опасный, может быть, преступник, но зато не Хас, и это самое главное. «Мы от Митрича», — сказал ему зяблик. Человек разлепил глаза, увидел Алину, причмокнул. «От Митрича», — зяблик повысил голос. «И чего?» Он подтянул к себе сброшенный ватник, пошарил в карманах и выудил пару бычков. Закуривать не стал. Зяблик присел рядом и сунул ему под нос какой-то листок. Но тот в упор смотрел на Алину, чмокал и мял воротник ватника. Дети, красные, злые, висели на заборе. Алина тоже висела, и забор с жестким ребром впивался ей в живот. С той стороны, куда им было не достать, мычал и метался ватник со вспоротыми швами. Дети кричали «Бей его!», кидались камнями, и он, прикрываясь рукавом, вторил «Бей!». Дети смеялись, и он смеялся тоже. Да и коты, да кашля, да капающий на землю. слюны. «Не видел!» Человек мотал головой, патлы ездили по его морщинистому лбу. Зяблик пихал ему бумажку, что-то говорил, но он продолжал твердить: «Нет, нет, нет!» Алина вернулась в третью комнату, к клетке, сжала пульсирующие виски. «Снова ватник! Откуда он? Чей?» Картинка рассыпалась в крошку, крошки перемешивались и в затылке ныло, как после сильного удара. «Идем!» Зяблик схватил ее за шкирку и мимо человека, уже окутанного дымом, протащил в темный коридор. В конце коридора оказалась кухня, а в кухне дверь на черную лестницу, узкую и довольно чистую. Там зяблик остановился, потряс Алину и тревожно спросил: «Все хорошо?» «Да», — ответила она, — «просто я очень устала. Тогда домой». Прыгая через ступеньки, зяблик понесся вниз. Это была очень странная лестница, говорливая. Она цокала от каждого шага и бурчала Алине вслед. Двери старые, заколоченные досками, отдавали теплом. За ними слышались голоса, невнятные, но разного тембра, чаще женские и печальные. Неужели кто-то живет там, в замурованных квартирах? Да, наверное, живет, иначе откуда этот звон посуды, эти запахи хлорки и котлет? Вот здесь, за некогда белой, а теперь покрытой белесой стружкой дверью, кухня, стучит нож, бьет в жестяную раковину вода, бурно всхлипывает сковородка. Алина наклонилась и в дырку от выломанного замка заглянула внутрь. И правда, на плите одной из трех готовился ужин. Кухня, узкая, набитая разномастными шкафчиками, тонула в легком чаду. Видно, в сковородке подгорала. У высокой тумбочки, накрытой клеенкой, стояла девушка и что-то крошила на разделочной доске. Алина видела ее со спины, худую, в блеклом ситцевом халате. Кашляя, в кухню вошел мужчина. Про таких говорят ханурик. Выключил газ, прикрикнул на девушку, взял за плечо. Второй рукой потянул за подол халата, но девушка дернулась, и оба они застыли, словно не зная, как им быть дальше. Тянущая за подол рука. Алина видела ее прежде. Видела и дергалась, как девушка из кухни, и так же не могла бежать. Вспоминать это страшно и сладко, мутные пятна встают на места, но целого рисунка нет. Только рука и ватник. Жуткий ватник, который тоже тянет за подол. Фигуры в дырке отмерли, начали шевелиться. Ханурик потащил с доски гирлянду недорезанного лука, сунул в рот, стиснул хрупкий локоть до синяков, не иначе, и отошел. Жадно присосался к бьющей из крана воде. Девушка бросила нож, обернулась, и Алина узнала ее. Зяблик, распустив волосы, раскачивался на турнике. Вперед, и ботинки с треском вгрызались в бузиные кусты. Назад, с них летели листья и мелкие ветки. Пальцы его побелели, куртка задралась, но он все чертил полукружье и смотрел куда-то внутрь себя. Вечер был тихий, чуть морозный. Начинало темнеть, и дворик вместе с качелями, лавками и песком медленно падал в серые сны. «Давай его убьем», — Алина прислонилась щекой к ледяной перекладине. «Кого?» — ноги зяблика прочертили новую дугу. «Неважно». То, что видела Алина в дырке, жгло, тревожило и как будто стыдило. Об этом нельзя было говорить. Говорить, не предав Женю с ее косичками, соседом-ханориком и старым коротеньким халатом. «А ты неплохо держалась». Зяблик спрыгнул с турника, поскользнулся и ткнулся коленом в мокрый песок. Прядь волос приклеилась к губам, и Алине захотелось коснуться этой пряди. «Зачем ты потащил меня туда?» Вопрос родился давно, в щупающей комнате с хитрым замком, но задать его вышло только сейчас. «Да так, вместе веселее». «Но я же ничем не помогла». «Мне ничем», — согласился зяблик. «Но есть еще ты сама». Алина нахохлилась, втянула внутрь куртки руки. Слишком много сразу, столько ей, пожалуй, не переварить. Одно она знала точно и поспешила это сказать, пока зяблик не сбежал от нее, сверкая пятками. «Хочу, чтобы ты остался со мной». «Не вопрос. Останусь, пока буду нужен». «Мэри Поппинс, чертова». Почти рассердилась Алина. «Именно», — серьезно кивнул он, — «останусь, пока не переменится ветер». «Но ветра нет». «А я про ветер, который у тебя «Здесь!» — зяблик ткнул ее тонким пальцем в грудь. Алина прислушалась. Там, за ребрами, назревал шторм.